Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы с вами проведем практику для восстановления волос и кожи головы с помощью звуковой матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Этот сеанс включает в себя 10 матриц, которые в комплексе способны помочь вашим волосам вновь обрести цвет, густоту, молодость и здоровье. Что за матрицы вы будете слушать? Это матрица от выпадения волос, полного облысения, матрица для нормализации выделения кожного сала, восстановление всех волосяных луковиц, активация спящих волосяных луковиц, восстановление волосяного стержня, восстановление цвета волос, помощь от дерматита кожи головы, перхоти, зуда кожи головы. Этот сеанс рекомендуется слушать полностью, так как эти матрицы в комплексе имеют очень сильное воздействие на здоровье ваших волос. Весь курс длится 21 день. Вы можете слушать этот комплекс частями на протяжении дня или же делать перерывы в прослушивании. Главное, чтобы вы за день прослушали весь сеанс. Но лучше всего включать эту запись непосредственно перед сном, так как в вечернее время ваш организм больше всего предрасположен к воздействию матрицы. И даже если вы уснете, то матрица все равно будет работать. Таким образом, вы сможете не только помочь своим волосам, прослушав весь сеанс до конца, но и успокоить свою нервную систему и подготовить ее к глубокому и спокойному сну. Если во время прослушивания матрицы вы почувствовали дискомфорт, это нормально. Просто сделайте паузу, не заставляйте себя продолжать. Дискомфорт происходит от того, что организм начинает перестраиваться на нормальное, здоровое состояние человека. Ваши волосы – это зеркало вашего здоровья. И сейчас самое время им помочь. Вам не нужно концентрироваться, вслушиваться в звуки, слова. Вы можете слушать, даже занимаясь своими делами. Это никак не влияет на результат. Матрица работает вне зависимости от того, верите ли вы в нее или же нет. Включаете звук на максимум или же слушаете на самой тихой громкости. Звуки просто работают и помогают вашим волосам вернуть молодость, здоровье и красоту. Все, что вам нужно, это просто расслабиться и слушать звук. Thank you. Thank you. Thank you.